Глава 7. Удовольствие в другом. «Как твой первый день в школе? Много задали домашнего задания?» Накладывая пасту в свою тарелку, поинтересовался Джордан. «Этот день меня прикончил!» Тяжело выдохнула я. «Я знаю», — прищурился хирург. «Я знал об этом еще вчера». «Откуда?» «Я окончил эту школу, так что я примерно представляю, с чем придется столкнуться в этих дебрях одаренному подростку. Послушай, с твоим мозгом в этом месте невозможно будет получать кайф от процесса обучения. Но ты должна найти удовольствие в другом, если не хочешь к окончанию года здесь зачахнуть. Ведь это только начало». Найти удовольствие в другом. Что ж, в этом был смысл. Поднявшись в свою комнату, я разобрала чемодан и нашла в шкафу старые черные спортивные штаны из хлопка, темно-серую футболку и черную толстовку. Вещи принадлежали Артуру. Но Джордан разрешил мне их носить. По-видимому, он чувствовал необоснованную вину перед тем, что так и не заехал в почтовое отделение, чтобы уточнить судьбу моих посылок. Вещи Артура были для меня откровенно не по размеру и сидели на мне словно мешок. Вот только другой домашней одежды у меня с собой не было. Как и выбора. Замотав мокрые волосы в пучок, я взяла в руки свой ноутбук, боясь даже прикоснуться к раритетному компьютеру из прошлого, стоящему на письменном столе. После чего удобно уселась на кровати. Приняв дружбу в социальной сети от своих новых знакомых по школе, я проверила почту. Из-за большой разницы во времени у нас с мамой почти не было возможности пообщаться в видеочате, так что мы договорились об электронных письмах. «Привет, дорогая. У меня здесь все просто замечательно. Кажется, что солнце светит даже ночью, хотя это полный абсурд, конечно. После холодной Британии Индия кажется чем-то сказочным. Наша группа состоит из 10 человек и называется группой перспективных художников. Представляешь, мне 47, а я все еще всего лишь перспективная. Это даже смешно. В целом группа отличная. 7 женщин и 3 мужчины. Так что мы быстро нашли общий язык. В группе я вторая по старшинству. Старше только 55-летний мужчина, 2 года назад бросивший метеорологию ради исполнения детской мечты стать профессиональным художником. Восхищаюсь подобными людьми. Нас поселили в замечательном отеле. Фото прикреплю ниже. Кормят хорошо, но слишком много острого и специй. Острых специй. Самое главное, я уже посетила Национальную галерею современного искусства и видела Кутб-Минар. Правда, пока что только издалека. Как у тебя дела? Как ты добралась и как прошел твой первый день в школе? Посмотрев фотографии, прикрепленные к письму, я написала весьма позитивный ответ, после чего трижды перепроверила, не переиграла ли я с жизнеутверждающими эмоциями, и, наконец, отправила свое сообщение. Закрыв ноутбук, я легла на кровать и не заметила, как отключилась прямо в одежде. Проснувшись от стука в дверь, я запаниковала, решив, будто проспала слишком долго, но часы показывали только 6 часов утра. «Что-то случилось?» Открыв дверь в свою спальню, обеспокоенно поинтересовалась я у Джордана. «Меня срочно вызывают на операцию, поэтому в школу тебя отвезет Констанс, моя хорошая знакомая. Не возражаешь?» «Нет, конечно», — коротко зевнула я. «Прости за неудобство». «Все нормально», — только и успела ответить я, наблюдая за тем, как Джордан бегом спускается вниз по лестнице, хватает свой плащ и захлопывает за собой входную дверь. Я не была уверена в том, что услышала щелчок замка, поэтому хотела перепроверить, закрыл ли он дом. Когда к подножию лестницы подошел гангстер, чем отбил у меня всяческое желание вообще выходить из своей комнаты. Да и кто мог зайти в дом на пустыре, в котором проживает такое существо? Закрывшись в спальне и потянувшись, я подошла к окну и посмотрела вдаль. Увидев крышу огромного дома за лесом, находящегося примерно в 500 метрах от нас, левее от небольшой дороги, разделяющей убранное и подсолнечное поля, я задумалась о том, какой отшельник мог догадаться установить свое жилище в глубине леса, после чего перевела свои мысли на погоду. Беспросветная серость, сырость и туманная дымка. Никакого намека хотя бы на маленький золотистый лучик счастья. Но я решила не жаловаться на погоду, так как прежде Британия меня тоже не сильно-то баловала солнцем. Я вообще решила сегодня ни на что не жаловаться и ни в чем не разочаровываться. Глупо тратить жизнь на разочарование. Когда Констанс подъехала к нашему дому на своем стареньком «Шевроле», я уже успела позавтракать, покормить гангстера и прийти в полную боевую готовность. Взяв с собой портфель и еще раз перепроверив спортивную форму, я вышла из дома, захлопнув дверь прямо перед носом полусонного пса. Интересно, Джонатан вообще его прогуливает? «Приветствую, чувиха!» Протянув мне кулак, ухмыльнулась знакомая Джордана. Констанс была латиноамериканкой, отдаленно напоминающей актрису из «Форсажа». Ей было примерно около 35 лет. Она была из того типа женщин, которые могли за себя постоять, и у которых зачастую мужественности было куда больше, чем у многих мужчин. Ее черные волосы, длиной чуть ниже плеч, были собраны в тугой низкий хвост, а смуглая кожа блестела даже при утренней серости. Констанс была достаточно подкачанной, и я почти была уверена в том, что она занималась каким-то видом боевых искусств. «Привет!» – улыбнувшись, стукнул ее кулак своим «я». «Джонни, затыкаясь, говорила тебе всю прошлую неделю!» Заведя машину, начала разговор женщина. Я удивилась ее словам, вспомнив о том, что Джордан забыл упомянуть о моем существовании и школьному руководству. «Он все трындел и трындел о том, что к нему едет племянница, и что он, типа, переживает о том, что она вся такая одаренная, забредет в эту глушь и начнет депрессивничать, как всякий сопливый подросток в 17-летнем возрасте. Ну ты понимаешь, о чем я?» Выводя в воздухе пальцами, не отрывалась от роли Констанс. «Так как? Уже началось?» «Что?» «Критические дни длиною в год». Стараюсь оттянуть этот момент. «Детка, это Грей Плейс. Ты либо охрененно его полюбишь, как я, либо какие бы таблетки от менструации ты не принимала, рано или поздно твой организм начнет пускать кровь. Поверь мне, как коренной жительнице этого захолустья. Я дело говорю». «Значит, мне необходимо полюбить это место». «Просто позарез. Без вариантов. Приходи с Джо в мой кафе-бар, который все же больше бар, нежели кафе. Я накормлю тебя отменной олениной и напою лучшим пивом». «Мне еще только 17. «Тогда приходи без Джо, и я налью тебе чего-нибудь покрепче». Игриво ударила меня кулаком в плечо горячая женщина. «Ты нечто», — засмеялась я. «Мы женщины, детка. Женщины — все нечто. Некоторые нечто необыкновенное, некоторые нечто длинноногое, некоторые нечто страшное, а некоторые нечто страшно длинноногое. Я нечто мужеподобное, а ты нечто мозговитое. И это куда лучше, чем комплект из двух сисек на ходулях. Мы тетки, детка, мы априори сильные». «Было приятно познакомиться», — уже вылезая из машины, улыбалась я. «Ты там это, не дерзи преподам, не будь изботанными и не шмонай хулиганов». «Можно было и без этого наставления», — засмеялась я. «Я именно такими словами провожу инструктаж своему 10-летнему ковбою. Предположу, что ему повезло с матерью». «Да я вообще золотце!» Жуя жвачку, широко заулыбалась женщина. Мне стало легче, словно отпустила. На сей раз я сидела исключительно на последних партах и рисовала в своем блокноте сов, которыми буквально кишел этот город. За утро я увидела сразу трех их представителей, по очереди прилетающих на клен возле моего окна. Рисование единственное, что позволяло мне полностью отвлечься от жестокой реальности. И единственное, что получалось у меня лучше, чем игнорирование истории о том, как человечество последовательно пришло к логическому выводу о том, что Земля, твою ж мать, круглая. После математики мы с Лесли встретились в столовой. Девушка была в середине очереди, а я в ее конце. Так что на сей раз мне пришлось принять ее желание сесть в самом темном уголке столовой. Я отправилась за стол к Лесли, держа перед собой поднос со стаканом молока и рисовой кашей, и вскоре вокруг нас снова образовалась толпа вчерашних знакомых, которые привели с собой еще пару новичков. В итоге нам все же пришлось пересесть за более просторный стол, отчего Лесли вся сжалась в комок смущения. Мне даже стало жаль ее. В итоге наша компания стала одной из немногих, которая задержалась в столовой до самого звонка. Как только режущий душу звон раздался, все буквально сорвались со своих мест и побежали к выходу. Взяв свой поднос с недопитым молоком, я резко развернулась и сиюсекундно врезалась в проходящего мимо парня. Молоко удачно разлилось по подносу, ни капли не попав ни на меня, ни на пострадавшего от моей невнимательности юношу. Мы одновременно произнесли «прости», только я это сделала сконфуженно, в то время как парень произнес это уверенно. Подняв глаза, я встретилась взглядом с темноволосым незнакомцем, обладающим весьма неплохими карими глазами. Он был всего на пару сантиметров выше меня, и его внушительная мышечная масса заставляла меня думать о том, что он 20-летний студент, но никак не ученик старшей школы. Зависнув на мгновение над мыслью о том, кто же он такой, я вернулась к реальности лишь после того, как парень попытался забрать у меня поднос с разлившимся молоком. «Нет!» – Оттянула поднос обратно к себе я. «Я справлюсь. Мне пора». Посмотрев на часы, висящие над выходом из столовой, заторопилась я. В течение двух последующих уроков я не раз возвращалась к странному столкновению, никак не в силах понять, почему оно показалось мне странным. И почему этот парень кажется мне очень... симпатичным? «Мне бы твою задницу!» – завистливо произнесла Барбара, наблюдая за тем, как я переодеваюсь в спортивную форму. «Она у тебя просто орех!» «У тебя идеальные формы!» – начала поддакивать своей лучшей подруге Шерил. «Ты занималась в тренажерном зале?» «Да», – решила коротко соврать я, чтобы не давать ход обсуждению моего тела. На физкультуре я снова встретилась с парнем из столовой и, прислушавшись к его общению с учителем, убедилась в том, что он ученик этой школы. Все девушки были одеты в спортивную форму тусклых тонов, что из-за обтягивающих штанов и майки с декольте сильно выделяло меня на общем фоне. На меня пялились все. Девушки прожигали завистью, парни пускали слюни, а преподаватель старался смотреть исключительно мне в глаза. Старшая школа. Гормоны здесь играли у каждого первого. Я это поняла одновременно с тем, что мне срочно необходимо купить себе новую спортивную форму. По результатам голосования большинства было принято решение играть в волейбол. Мальчики против девочек. «Снова смотреть за тем, как парни вас рвут!» Закатил глаза физрук. «Только не убейте их!» Обратился в толпу парней учитель, после чего встал на краю игрового поля. Первые 10 минут я была на замене. Девушки и правду играли из рук вон плохо. Только за 10 минут они умудрились заработать 12 голов. Столь провальной игры я еще никогда не видела. На нее было так больно смотреть, что я скрестила руки и опустила глаза, чтобы только не видеть насилие над мячом. Наконец, разочаровавшись в своем кощунственном пасе, Барбара решила сесть на скамью запасных. Она шла к девушке, стоящей справа от меня, когда я махнула рукой, тем самым подозвав ее к себе. В итоге, приняв от нее эстафету, я встала под сеткой. Игра только продолжилась, как я уже успела отбить подачу, забив отличный гол соперникам, которые сначала даже не поняли, что именно треснулось рядом с их подающим. Мой мяч пролетел слишком быстро. Вскоре выяснилось, что я не одна в этом зале была сильна на руку. Уже знакомый мне парень из столовой давал мне отличный отпор. И в итоге вся игра свелась к соревнованию между нами двумя. Подобного удовольствия от игры я, пожалуй, еще никогда не получала. Парень действительно был сильным противником, и у меня было бы больше шансов его обыграть, если бы не огромный разрыв в 12 мячей. В итоге мы сыграли со счетом 25-18, и к концу игры я едва не отбила себе руку. Физрук был в восторге от увиденного, безостановочно посвистывая в свой красный свисток, но я со своим соперником были довольно куда больше преподавателя, и к концу игры уже вовсю улыбались друг другу. После проигрыша женского коллектива и смены команд на поле, мой соперник подошел ко мне со слепительной улыбкой до ушей, на которую я и старалась смотреть, не отвлекаясь на его бицепсы. «Замечательно играешь!» – протянул мне руку парень. «Я уже видел тебя на географии и испанском. Меня зовут Кай Грин». «Кай Грин? Наслышана о тебе?» – криво улыбнулась я, обернувшись на девушку с выбеленными концами волос. «Вчера твоя девушка подошла ко мне после испанского и потребовала от меня чего-то вроде хладнокровного отношения к ее парню». «У меня нет девушки», – неловко улыбнулся Грин. «Как же? Вот эта девушка!» Кивнула головой в сторону девицы я, заставив ее отстраниться к своей свите и сделать вид, будто она нас не слышит. «Крис? Не знал!» – еще сильнее заулыбался парень. «Что ты делаешь после уроков?» «Что? Вот так быстро?» Я помогаю дяде. Нужно навести порядок и выгулять собаку. А ты?» «Думал пригласить тебя куда-нибудь». Невозмутимо раскрыл свои карты улыбчивый парень. И я сразу поняла, что имею дело с наивностью в сексуальной оболочке. «Значит, в следующий раз?» «Да», – заулыбалась я, проводив нового знакомого взглядом. «И почему я отказала такому красавцу?» «Не знаю». Я сразу же вспомнила о Генри. Но не из-за вымученного мной обещания постараться сохранить наши отношения, а из-за схожести моих ощущений к новому знакомому. Один парень был красивее другого, но, кажется, к обоим я испытывала схожие по своему спектру эмоции – симпатию. Только к Генри эта симпатия была какой-то тусклой на фоне той яркой, искрящейся, горящей симпатии, которую я только что испытала к Каю. С Странное ощущение застряло комком в моем горле. Уже спустя 5 минут после окончания физкультуры я поняла, что хочу снова пообщаться с Каем Грином.